30. На следующее утро Тед проснулся с позаранку, все связки в ужасе, с единственной мыслью в голове — сбрею нахер эту бороду. С такой затеей, впрочем, все шло не быстро. Борода была нечесанная и густая, росла на лет 5. Сначала пришлось обрубить ее кухонными ножницами и лишь затем подступаться с бритвой. А когда дело дошло до бритвы, оказалось, что ничего, кроме смертоносного оружия, бритвы Марти с одним лезвием, в доме нет. Теду еще повезло не зацепить вену, однако не успел он разобраться и с половиной бороды, лицо его уже укрылось крапинами туалетной бумаги, унять кровотечение. Марти проступил в зеркале позади Теда, как привидение из фильмов ужасов. Тед вдруг узрел у себя за плечом этот образ. Отец в красном купальном чепчике с символикой бостонских красных носков, облегающим череп, как вторая кожа. «Брейться ради дамы сердца», — сказал Марти. «Что? Где ты взял эту бритву, пап? У деревенского кузнеца? Сколько лет этой херовине?» «Час йоги, и заноза уже как форель на крючке». «Не зови меня занозой». «Это ж твой тезка, Тед Уильямс, также именуемый замечательной занозой. Ты просто заноза, незамечательная». «Я знаю. Странная кличка». «Любовная. Это я тебе угождаю. Заноза бреется для дамы сердца. Это угождение». «Ты чувствуешь разницу между угодить и угадить?» «Конечно, нет. Ты чуешь разницу между пошел и нахуй?» «Хватит. Ни для какой дамы я не бреюсь, просто надоело». Тед показал на заметную седину в настриженной кучке на полу. «Представляешь, сколько англосаксовости у меня в бороде?» Но Марти так запросто со следа не собьешь. Он лишь улыбался да кивал. «Если заноза еще и эти свои идиотские хиповские лохмы отстрижет, тогда заноз точно не жилец. Я помню занозу, когда у него даже под мышками волос не было». «Брось вот это третье лицо». «Ты не видал мою купальную шапочку?» «Она у тебя на голове». «Бля, точно. А я ее уже час ищу». «На что вам чепчик, капитан? Собираетесь на бобслей или как?» «Когда носки дают зевка, я иду плавать в Ай, в юношескую иудейскую ассоциацию. Смыть грехи их. Заноза не желает присоединиться?» «А есть ли у занозы выбор?» «У занозы нет. Заноза обязан отвезти отца». «А, но у занозы нет плавательного костюма». «Я тебе одолжу свои старые спида». «Как мило. Занозе пиздец».